Гамар поклонился, не возразив ни слова, и выбрал себе столик в другом конце зала. Ева больше не притрагивалась к еде. «Это не он», — сказал Лепра. «Нет, не он. Вообще, чем дольше я размышляю, тем больше убеждаюсь, что Морис не доверился никому. Вначале я и вправду подумала, что он мог посвятить в это дело кого-то из друзей, но сам видишь, Гамар его не любил, а между тем они были тесно связаны друг с другом. Мы только зря теряем время в догадках». Она передернула плечами. «Я ставлю крест». «На чем?» «На всем». «Это более достойно. Я не хочу, чтобы говорили, будто я цепляюсь за свою карьеру. Ева!» Она наблюдала за вновь прибывающими посетителями, которых становилось все больше, писатели, сценаристы, актеры, и напустила на себя равнодушный вид. Для нее главное — сделать выбор самой, чтобы иметь право с презрением отнестись к кривотолкам». «Ничего не изменится», — пообещала она. «Я не собираюсь становиться монахиней. Поверь мне, вовсе не так уж плохо пожить, как все, не спешить с концерта на вечеринку, бездельничать. Я всю жизнь вкалываю, как мужчина. Хватит, я устала». «Ты?» «Да, я. О прошлом я не жалею, но теперь я не прочь отдохнуть от упряжки». «Как бы не так. Ты просто хочешь взять верх над своим мужем». Лепра попросил счет и сжал руку Евы в своей. «Только твой муж тоже хочет взять верх над нами». Они пошли к выходу. Разговоры на их пути умолкали, потом возобновлялись за их спиной тоном ниже. Они были уверены, что все толкуют о гала-концерте, о новой песне, и спешили оказаться вдвоем. Однако до Триумфальной арки они дошли молча. Они вдруг почувствовали себя лишенными дела, никому не нужными, и знали, что первый, кто откроет рот, заговорит о Фажере. «Угости меня кофе», — попросила Ева. Лепра выбрал бар «Автомобиль». В дверях они столкнулись с Вильем. «Вот здорово, что я вас встретил», — завопил Вилье. «Что поделываем, крошка? Насчет твоего мужа я, конечно, уже слышал, сочувствую. А ты, приятель, все бренчишь?» Он подвигал пальцами, словно перебирая клавиши, громко расхохотался. «Чем бы мне вас угостить? Нечего, нечего, пошли». Он подтолкнул их к бару. «Три виски. Между нами я предпочел бы вьейкюр. Но это для бабья. Послушай, лапочка, ты плохо выглядишь. Что это за слухи тут ходят? Это правда, будто ты хочешь все бросить?» «В настоящее время я отдыхаю», — сказала Ева. «Только и всего. В добрый час. Потому что я видел эту Флоранс. Газета меня послала. Мне даже велено на скорую руку накатать рецензию. Спору нет насчет этого». Он обрисовал округлости. «У нее полный порядок, но в остальном нуль. Песня Фожера, она же из самого нутра идет. Чего тут многозначительность разводить, искать какой-то подтекст? Представляешь, крошка, подтекст? Поглядела бы ты на нее. Тискает микрофон, глаза закатывает, рука на сиськах. Я помню припев, вот послушай». Он запел истошным голосом, и все, кто стоял у стойки, засмеялись. «Ладно», — согласился Вилье. «Признаю, можно спеть лучше, но ведь эта штука зовется «Очертя сердце». Она требует чувства, слезы. Предположим, я обращаюсь к тебе. Ты обманула меня, но я простил. Да это же почти не поется, просто говорится. Руки протянуты, ласково так, потому что в жизни все может начаться сначала, как прежде, верно? Если бы эту песню спела ты, да чего уж там говорить, мы с тобой дело понимаем». «Госпоже Фожер не здоровится», — сказал Лепра. «Ой!» — воскликнул журналист. «Ой, прости, извини меня». «Мне очень жаль», — прошептала Ева. «Спасибо, мой славный Вилье. Вы правы. Я пела бы так, как вы сейчас показали. Именно так». Она протянула ему руку. Вилье расцвел. «Я напишу опровержение. Скажу, что вы скоро вернетесь на сцену. Лучше не надо». «А ее можно разнести? Неужели вы такой злой, Вилье?» Вилье проводил их до самых дверей. «Не падай духом, солнышко!» — крикнул он. «Мы будем тебя ждать, не сдавайся!» «Я больше не могу», — сказала Ева. «Вернемся». Они медленно шли вниз по проспекту Марсо. «Вот дурак!» — пробурчал Лепра. «Скоро мы вообще не сможем показаться на людях», — сказала Ева. «Не знаю, как действует эта песня на тебя, но на меня...» «Я думала, я крепче. Если бы не ты, уехала бы, куда глаза глядят. Вернулась бы в Испанию или на Канарские острова». Лепра молчал. «Если она ухватится за эту мысль, все погибло. Она уедет, начнет скитаться из отеля в отель. Вечерами, чувствуя пустоту в душе, согласится ужинать с первым встречным. И чтобы доказать себе, что свободна, она способна...» «Ева, дорогая, берегись. Если ты уедешь, значит, он одержит победу. Ты только что сама признала, что ничего не изменилось». «Ничего не изменилось. Лепра прекрасно знал, что наоборот, изменилось все. Даже молчание Евы стало другим. Она искала в любви восторга, который преображает и лицо, и речи. Они становятся необычными, а жизнь похожей на рождественское утро. Будничную любовь, любовь, которую надо нести как крест. Нет, такую любовь она защитить не сможет».